Не только таблетки. Как лечить эпилепсию? Кетогенная диета и ее другие низкоуглеводные собратья сейчас переживают пик популярности. Появилось много коучей и нутрициологов, то есть людей без высшего медицинского образования, которые месяц-другой посидели на диете из свиного шашлыка и зелени, похудели на 10 килограммов и посчитали данный факт достаточным основанием, чтобы учить других, в том числе лечить эпилепсию. Да и вообще информации в интернете много. И если верить всему, что написано, то можно сделать вывод, что вылечить эпилепсию не составляет никакого труда. Нужно только взять простой советский. В этой главе я хочу рассказать об эффективных методах лечения эпилепсии и вновь напомнить о том, что это не единый недуг, который протекает одинаковым образом у всех, а по сути большая группа разных болезней. Поэтому там, где будет эффективен один метод лечения, может оказаться бесполезным другой, не менее популярный. Давайте разбираться. Кетогенная диета. Принцип кетогенной диеты – это ограничение углеводов с одновременным повышением доли жиров в рационе. При этом обмен веществ меняется таким образом, что источником энергии становятся не углеводы, а кетоновые тела. Такой биохимический переход помогает снизить частоту приступов при некоторых видах эпилепсии. Прежде всего, это генетические эпилепсии, в основе которых нарушение углеводного обмена, например, при эпилепсии, связанной с дефицитом транспортера глюкозы первого типа, который дебютирует в детском возрасте. Вопреки утверждениям сторонников кето, этот тип питания далеко не панацея от всех болезней. Эффективная кетогенная диета оказывается при синдромах Веста, Ангельмана, Атахара и других видах тяжелых генетических эпилепсий. Возможно, кетогенная диета также может быть использована при фармакорезистентных типах некоторых эпилепсий. Но исследований, которые помогали бы с уверенностью заявить, что кето эффективно при любом типе приступов, пока нет. Зато есть данные, что соблюдение такой диеты может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому начинать кетогенную диету пациентам с эпилепсией рекомендуется в условиях стационара. Безусловно, учреждение это будет не государственным, а частным. Вспомните, как кормят в обычной городской больнице, и станет понятно, что к кетогенной диете, да и к полноценному сбалансированному питанию с достаточным количеством белка и клетчатки, типичное больничное меню отношения не имеет. Это смесь устаревших столов по Певзнеру с крайне ограниченным бюджетом, которая поможет пациенту не умереть от голода, но полноценным источником нужных микро- и макронутриентов уж точно не станет. В общем, пациенту рекомендуется взвесить все «за» и «против», обсудить перспективы такой диеты с грамотным эпилептологом и обязательно спланировать свои дальнейшие действия, чтобы не выпадать из поля зрения специалистов и не попасть в лапы коучам и прочим мракобесам. Электростимуляция блуждающего нерва, ВНС. Этот метод помогает посылать электрические стимулы в мозг по блуждающему нерву. Под кожу пациента, чаще всего на груди с левой стороны, вшивают генератор импульсов, который с определенной частотой стимулирует головной мозг и помогает таким образом контролировать приступы. Это вспомогательный метод лечения, который используется только при фокальных эпилепсиях, и он может быть эффективным в ситуациях невозможности хирургического лечения, когда не удается взять под контроль приступы при помощи одних только лекарств. Интересной является возможность купирования приступа в моменте, когда пациент ощущает начало приступа и регулирует частоту импульсов так, чтобы его прекратить. Важно понимать, что ВНС – это не волшебная кнопка, которая поможет выключить эпилепсию без регистрации СМС. Как и у любого метода лечения, у нее есть ограничения, противопоказания. Наконец, бывают случаи неудач, когда имплантация ВНС не оказывает ожидаемого эффекта. Хирургическое лечение. Помощь хирургов оказывается эффективной при структурной эпилепсии, то есть когда врачам доподлинно известно, откуда происходят приступы и что за природа у очага в головном мозге. Фокальная кортикальная дисплазия, участки гетеротопии нейронов, опухоли головного мозга – все это может быть эффективно удалено. Звучит просто, однако на практике такие пациенты должны пройти сложнейшие исследования, которые помогают точно определить эпилептогенный очаг и точно оценить зону удаления. Ведь бывает так, что не вся структурная аномалия мозга генерирует приступы, у нее могут быть молчаливые области, которые трогать нет необходимости. Комплекс исследований при хирургическом вмешательстве для больных эпилепсии включает проведение ЭЭГ-мониторинга, Причем не только обычного, скальпового, когда электроды ставятся на кожу головы, но зачастую и инвазивного, когда исследование проводится на открытом мозге. Отдельно стоит сказать о паллиативной хирургии, когда операцию проводят без надежды на полное избавление от приступов. Однако рассечение нейронных связей определенных областей мозга позволяет сократить частоту и интенсивность припадков. Универсального и самого лучшего метода лечения эпилепсии не существует. В каждой ситуации решение принимается индивидуально, с учетом всех особенностей болезни. Большинству пациентов на каком-то этапе или пожизненно понадобится прием противосудорожных препаратов, но и тут волшебной таблетки, увы, не существует.